Глава 8. Управляющий. Брианна пошла за Джейми к Акасте, а Роджер медленно побрел вверх по склону к своему лагерю. Здоровался с попадавшимися навстречу прохожими, принимал поздравления, но почти не слышал того, что ему говорили. «У них обязательно будет еще один малыш», — сказала Бри. Он прокручивал эту фразу в голове, перебирая слово за словом, как пригоршню монет в кармане. Бри не отмахивалась от него. Она и вправду дала обещание. И сейчас это обещание казалось Роджеру важнее всех клятв, принесенных в ночь их первой свадьбы. Мысли о первой свадьбе закономерно напомнили о церемонии, которая ожидала их вечером. Роджер окинул взглядом свою одежду и понял, что Бри ни капли не преувеличивала. Вид у него еще тот. Эх, и куртке Джейми тоже изрядно досталось. Он принялся стряхивать сосновые иголки и налипшую грязь, когда его внезапно окликнули. Навстречу Роджеру по крутому склону осторожно спускался Дункан Инес, склоняясь на бок, чтобы удержать равновесие. Дункан снова надел свою роскошную алую куртку с синей оторочкой и золотыми пуговицами, а волосы его были туго заплетены и собраны под новенькую черную шляпу. Обыкновенный шотландский рыбак превратился в зажиточного землевладельца, и преображение оказалось настолько разительным, что вместе с внешностью изменилось и поведение. Дункан стал держаться вдвое уверенней. Рядом с Дунканом шагал высокий худощавый джентльмен преклонных лет, в очень опрятной, но изрядно поношенной одежде. Редкие седые пряди были собраны в хвост, открывая высокий лоб с глубокими залысинами. Зубов у него не хватало, рот ввалился, однако губы сохраняли насмешливый изгиб. А синие глаза смотрели зорко и проницательно. Кожа на удлиненном лице была натянута, как барабан. На лбу и вокруг рта залегли глубокие морщины. Картину дополнял длинный крючковатый нос и истрепанная черная одежда. «Вылитый стервятник». «Дрозд!» — радостно окликнул Дункан Роджера. «Ты-то мне и нужен. Полагаю, уже подготовился к свадьбе?» — добавил он, удивленно осматривая запачканную куртку и растрепанные волосы Роджера. «Да». Роджер старательно откашлялся и постучал себя по груди, маскируя неловким жестом свои отчаянные попытки почистить одежду. «Только вот погода слегка мокровата». «Добрая примета, коли похороны в дождь», — кивнул Дункан с нервным смешком. «Остается надеяться, что мы не умрем от воспаления легких прямо перед свадьбой». Он подтянул воротник куртки повыше и снял воображаемую ворсинку с рукава. «Отличный наряд, Дункан», — сказал Роджер, надеясь отвлечь внимание от собственного растрепанного вида. «Хороший из тебя жених вышел». Под обвислыми усами Дункана проступил румянец, и он принялся крутить гербовую пуговицу на куртке. «Да уж, мисс Ио сказала, что не пойдет к алтарю с пугалом». Дункан кашлянул и резко повернулся к своему спутнику, будто внезапно вспомнив о его присутствии. «Мистер Мак, это зять МакДил, Роджер Мак, про которого я вам рассказывал». Дункан снова повернулся к Роджеру и указал на своего спутника. Тот шагнул вперед, протягивая руку со сдержанным, но весьма сердечным поклоном. «А это Арч Бак. Знакомься, певец». «Мое почтение, мистер Бак», — вежливо произнес Роджер, с удивлением отметив, что на широкой костистой ладони, которую он пожимал, не хватало двух пальцев. Немногословно ответил мистер Бак. Он всем своим видом выражал искреннее дружелюбие и, возможно, даже собирался развить свою мысль, однако стоило ему открыть рот, как в тишине раздался скрипучий старушечий голосок. «Мистер Фрезер был так великодушен, сэр. Ему не придется жалеть о своей щедрости. Ни за что не придется. Я прямо так и сказала. Такое счастье словами не описать. Мы-то ведь уж и не знали, как прокормиться и где голову преклонить. Надо надеяться на милость Божью, — говорила я Арчу, — на милость нашего Иисуса Христа. Если умрем с голоду, то хоть в Божьей благодати, а Арч мне отвечал». Из-за спины Арча показалась маленькая кругленькая старушка в истертой, аккуратно заштопанной одежке. Роджер поначалу даже не заметил ее за широким плащом мистера Бага. «Госпожа Баг», — зачем-то пояснил Дункан. «И оставалось-то всего полпенни серебром. Я все думала, что же с нами будет теперь. А потом Салли Макбрайт сказала, мол, Джейми Фрезеру нужен хороший...» Мистер Бак улыбнулся, глядя на Роджера поверх ее макушки. Но тут его жена замолчала на полуслове и с ужасом возрилась на куртку Роджера. «Ох, да вы только посмотрите! Что с вами случилось, молодой человек? Неужто несчастье какое? Будто в навозе изваляли!» Не дожидаясь ответа, она решительным жестом выдернула из кармана чистый носовой платок, щедро поплевала на него и принялась оттирать грязные разводы с куртки. «Право же, не стоит. Ну что вы... Спасибо». Роджер быстро понял, что сопротивляться такому неумолимому напору совершенно бесполезно, и бросил на Дункана отчаянный взгляд. «Джейми Рой предложил мистеру Багу должность управляющего во Фрезер Ридже». Дункан поторопился воспользоваться минутным затишьем в бурной речи миссис Баг. «Управляющего?» — переспросил Роджер. Его словно под дых ударили. «Да, на случай, если сам Джейми будет в отъезде или занят другими делами. Как-никак, нельзя оставлять поля и арендаторов без присмотра». Дункан говорил с легкой горечью в голосе. Ответственность за огромную плантацию тяготила простого рыбака из Кайгаха, и он задумчиво поглядывал на мистера Бага, словно сожалел, что не может увести такого полезного человека с собой в горный ручей. Разумеется, миссис Баг поехала бы следом за мужем. «И так нам повезло! Чудо просто! Я ж вчера говорила Арчу, что работа есть только где-нибудь в Эддингтоне или Кросс-Крике, и что ему, наверное, придется податься в рыбаки. А эта доля нелегкая, ох, нелегкая! Постоянно мокрый до костей, от болот поднимаются ядовитые испарения, в воздухе сплошная лихорадка, дышать нечем. Жуть-то какая! А мне бы пришлось устроиться прачкой где-нибудь в городе. И страшно подумать, как бы я выдерживала целыми днями без моего Арча. Мы ведь ни на одну ночку не расставались, ни разу с самой свадьбы. Да, мой хороший!» Она запрокинула голову и наградила мужа преданным взглядом, а мистер Бак ласково улыбнулся в ответ. «Возможно, он страдал глухотой», — решил Роджер. «Или они женаты всего неделю». Ему не пришлось задавать ни одного вопроса. Миссис Бак сама поведала, что женаты они уже больше 40 лет. Арч Бак был арендатором Малькольма Гранта из Гленморристона, но после восстания жизнь складывалась несладко. Надел, которым он управлял у Гранта, конфисковали в пользу короны. И Бак несколько лет работал на маленькой ферме. А потом невзгоды и голод вынудили супругов собрать свои нехитрые пожитки и отправиться на поиски новой жизни в Америке. «Сначала мы собирались обосноваться в Эдинбурге», — начал пожилой джентльмен. Говорил он учтиво и медленно, с певучим горским акцентом. «Значит, все-таки не глухой», — подумал Роджер. «Пока что». «Один из моих кузенов работал там в банковской конторе, и мы подумали, что он замолвит за Арча словечко». «Но я был слишком стар для такой работы и не располагал соответствующей квалификацией». «Радовались бы, что он готов у них остаться. Из-за этих глупцов нам пришлось попытать счастье здесь». Чита Бак продолжала наперебой рассказывать о своих приключениях. Дункан встретился с Роджером взглядом, старательно пряча улыбку под пышными усами. Роджер улыбнулся в ответ, хотя его обуревало навязчивое раздражение, которое никак не удавалось стряхнуть. Управляющий. Тот, кто будет следить за делами в Ридже, за посевами и сбором урожая, разбираться с жалобами арендаторов в отсутствии Джейми Фрезера. Незаменимый человек, особенно если учесть количество новых поселенцев и все грядущие перемены. До сего момента Роджер был уверен, что правой рукой Джейми станет именно он. Ну или левой в крайнем случае. Фергус частенько помогал Джейми разобраться с делами, выполнял поручения, узнавал нужные сведения. Но увечье ограничивало его возможности, поэтому он никогда не возился с бумагами и не вел учет расходов. Дженни Мюррей научила французского сиротку складывать буквы в слова, а вот с арифметикой у них ничего не вышло. Роджер покосился на ладонь мистера Бага, лежавшую на пышном плече жены. Рука была широкой, обветренной, сильной, несмотря на два отсутствующих пальца. Однако суставы сильно распухли и искривились от артрита. Значит, Джейми считал, что даже больной старик справится с поместьем лучше, чем Роджер. От этой мысли неожиданно стало горько. Он знал, что тесть питал глубокие сомнения по поводу его способностей. И эти сомнения не ограничивались обычной отцовской подозрительностью к мужчине, который делит постель с его дочерью. Сам Джейми был начисто лишён музыкального слуха и потому относился к таланту Роджера без особого пиетета. Сила и трудолюбие не могли заполнить нехватку знаний о скотоводстве и охоте, не говоря об умении ловко обращаться с оружием. И по совести сказать, Роджеру ни разу не доводилось заниматься фермерством или управлять большим хозяйством, в отличие от мистера Бага. Что уж тут кривить душой. Но он приходится Джейми зятем. Даже Дункан, черт побери, только что назвал его зятем МакДью. И пусть Роджер вырос в другом столетии, он шотландец. Любому горцу не понаслышке известно, что нет ничего важнее кровных связей и родства. Муж единственной дочери входил в новый дом на правах родного сына и уступал по положению только главе семейства. Бывали, конечно, исключения из правил. Например, если зять вдруг оказывался беспробудным пьяницей или распутником, или совсем уж слабоумным. Господи, да неужели Джейми считает его полным болваном? «Ну-ка, присядьте, молодой человек. Сейчас разберемся с этим безобразием». Миссис Бак прервала его мрачные размышления и потянула Роджера за рукав. Она подцокала языком, разглядывая листья и веточки, застрявшие у него в волосах. «Вы только посмотрите, весь перепачкался. Драка была знатная, не иначе. Надеюсь, противнику досталось сильнее, что тут скажешь?» Роджер глазом не успел моргнуть, как она усадила его на валун, достала из кармана деревянный гребень и принялась расчесывать спутанные волосы с таким рьяным усердием, будто собралась основательно их прорядить. «Значит, тебя прозвали Дроздом?» Миссис Бак на мгновение перестала размахивать гребнем и с подозрительным прищуром встряхнула темную блестящую прядь, словно в шее высматривала. «Так и прозвали. Но черные локоны тут ни при чем», — вставил Дункан, посмеиваясь над смущением Роджера. «Это все из-за песен. Он у нас сладкоголосый, как соловей». «Из-за песен?» — воскликнула миссис Бак и, наконец, отпустила многострадальную прядь. «А не ты ли вчера пел Кенрара и Лох Руаян?» Примечание. Старинные шотландские мелодии. «И играл на Боуране?» «Вполне может быть», — скромно пробормотал Роджер. Пожилая леди тут же рассыпалась в искренних комплиментах. Ее восхищение польстило Роджеру, и он устыдился своей минутной зависти. «В конце концов», — думал он, глядя на глубокие морщины и покрытый заплатками передник. «Старикам пришлось хлебнуть горя. Может, Джейми предложил им работу просто по доброте души?» Роджер слегка успокоился и любезно поблагодарил миссис Бак за помощь. «Вы присоединитесь к нашему костру?» — спросил он, глядя на мистера Бага. «Полагаю, вы еще не знакомы с миссис Фрезер?» Его прервал пронзительный вопль, напоминавший вой пожарной сирены. Источник звука постепенно приближался. Но Роджер сразу его опознал и потому ни капли не удивился, увидев на тропе своего тестя с джемом на руках. Мальчишка вопил и извивался так отчаянно, будто его ошпарили. Джейми с измученным видом вручил ребенка Роджеру. Тот подхватил малыша и, не придумав ничего лучше, сунул палец в широко распахнутый рот. Крик мгновенно утих, и все облегченно вздохнули. «Какой славненький!» — заворковала миссис Бак, встав на цыпочки. А Джейми повернулся с приветствиями к мистеру Багу и Дункану. «Славненький. Весьма неподходящее определение», — подумал Роджер. «Скорее уж буйный». Малыш яростно сосал предложенный палец. Личико налилось багровым румянцем. На щеках остались разводы от слез, а глаза были плотно зажмурены в отчаянной попытке отгородиться от этого несовершенного мира. Взмокшие от пота волосенки торчали в разные стороны. Джем умудрился вывернуться из пеленок, и теперь они свисали неопрятными складками. Вдобавок, ко всему прочему, пахло от него, как от ночного горшка. По весьма очевидным причинам. Будучи опытным отцом, Роджер поспешил принять экстренные меры. «Где Бри?» «Бог знает, да нам не скажет», — коротко ответил Джейми. «Я уже всю гору обошел с тех пор, как малец проснулся, и решил, что ему не нравится моя компания. Кажется, моя компания ему тоже не по душе». Джем жевал палец Роджера, пуская слюни прямо на запястье, и недовольно похныкивал. «А Марсели, вы не видели?» Бриана не давала посторонним кормить Джейми, но ситуация была критическая. Роджер оглянулся, надеясь, что где-то поблизости обнаружится кормящая мать, которая сжалится над голодным малышом или над его папой. «Дайте его сюда, бедненький крохотулечка», сказала миссис Бак и протянула руки к малышу. В глазах Роджера она сразу превратилась из навязчивой болтушки в ангела милосердия. «Тише, тише, мой хороший!» Джейми признал неоспоримый авторитет миссис Бак и мгновенно заткнулся, округлив восторженные глазищи. Она взялась за карапуза так же бойко и решительно, как за его отца. «Пожалуй, Джейми нанял не того Бага», — подумал Роджер. Арч тем временем обстоятельно расспрашивал Джейми об урожае, поголовье скота и арендаторах, демонстрируя недюжинный ум, смекалку и опыт. «Я тоже с этим справился бы», — думал Роджер, внимательно прислушиваясь к разговору. «Правда, не совсем», — признал он, когда собеседники неожиданно перешли к обсуждению язв на коровьем вымени. «Возможно, Джейми действительно был нужен кто-нибудь поопытнее. Но ведь Роджер быстро учится». «И кто у нас тут такой красавчик?» Миссис Бак встала с валуна и снова заворковала над Джейми, который теперь был спеленут по всем правилам. Она погладила малыша по пухлой щечке, затем перевела взгляд на Роджера. «Да-да-да, глазки прямо как у отца». Роджер покраснел, тут же позабыв о коровьих язвах. «Думаете? По-моему, он больше похож на маму». Миссис Бак поджала губы, посмотрела на Роджера с оценивающим прищуром и покачала головой. «Волосами, может, и не похож. А вот по фигуре вылитый отец. Плечи широкие один в один». Она одобрительно кивнула Роджеру и поцеловала Джема в лоб. «Вот подрастет немножко, и глаза тоже станут зелеными. Попомните мои слова, будет вылитый папа. Правда, малышок?» «Простая вежливость. Все так говорят», — напомнил себе Роджер, пытаясь затоптать нелепую радость, вспыхнувшую в его груди. Старушки любят обсуждать, на кого похож ребенок. Мысль была сладкой и пугающей. Вдруг Джейми и вправду его сын. Роджер так об этом мечтал. Говорил себе, что кровная связь ничего не значит, что он все равно будет любить Джема и заботиться о нем. Конечно, будет. Как же иначе? Но в сердце все равно поселилась тоска. Мистер Бак обратился к Роджеру, прежде чем тот успел придумать достойный ответ его жене. «Маккензи, верно?» — спросил он, любезно вовлекая его в разговор. «А из какого клана? Маккензи из Торридона или из Килмарнока?» Во время сбора Роджеру частенько приходилось отвечать на такие вопросы. Любая беседа среди шотландцев начиналась с выяснения корней. «И за последующие 200 лет в этом отношении ничего не изменится», — думал Роджер. Настороженность, которую он испытывал поначалу, заметно притупилась. Но Джейми опередил его с ответом. «Роджер Мак приходится мне роднёй со стороны матери. Маккензи из Леуха». «Вот как?» — удивленно поднял брови Арч Бак. «Далеко же тебя занесло, сынок». «Не дальше, чем вас, сэр. Да и всех остальных, если уж на то пошло». Роджер махнул в сторону горного склона, откуда доносились выкрики на гельском и звуки волынки. «Нет-нет, сынок!» Миссис Бак усадила Джейми повыше и присоединилась к беседе. «Арч имеет в виду, что ты далеко от своих». «От своих?» Роджер вопросительно глянул на Джейми, но тот только пожал плечами. «От Маккензи из Леуха», — поспешил вставить мистер Бак, пока его жена не перехватила нить разговора. «Мы встретили их на корабле. Целая толпа народу из клана Маккензи, с тех земель, что находится южнее старого замка. Они остались там после отъезда Лэрда, а потом решили присоединиться к остальным и попытать счастья». «Лэрда?» — резко перебил Джейми. «Это случаем не Хэмиш Макколум?» «Хэмиш, сын Колума», — перевел для себя Роджер. «Или скорее Хэмиш МакДугал. Но об этом знали только пятеро. Теперь уже, наверное, четверо». Миссис Бак быстро закивала. «Да-да, так они его и называли. Хэмиш Макколум Маккензи Лэрд Леоха. Третий по счету, ровно так и сказали, и...» Судя по всему, Джейми понял, как следует общаться с миссис Бак. Беспощадно перебивая ее на полуслове, он умудрился выяснить всю историю в рекордно короткий срок. Англичане разрушили замок Леох во время чистки, последовавшей за битвой при Колодане. Об этом Джейми узнал уже в тюрьме и с тех пор не получил ни одной весточки о судьбе его обитателей. «И не осмелился начинать расспросы», — добавил он, печально склонив голову. Баги посмотрели друг на друга, глубоко вздохнули, и на их лицах отразилась печать тоски, хорошо знакомая Роджеру. «Но если Хэмиш Макколум еще жив...» — Джейми стиснул плечо Роджера. «То это добрые вести». Его улыбка светилась такой неприкрытой радостью, что Роджер невольно ухмыльнулся в ответ. «Да», — сказал он, расправляя плечи. «И вправду добрые». И пусть они ни разу в жизни не видели с Хэмишем Макколумом Маккензи, какая в сущности разница? Этот человек приходился ему кровной роднёй, и Роджер был счастлив. «Куда они отправились?» — решительно спросил Джейми, отпустив его плечо. — Хэмиш со своими домашними. — В Акадию. — В Канаду, — одновременно сообщили мистер и миссис Бак. — Или в Новую Шотландию? Или в Мэн? — Нет, все-таки на остров, — решили они, посовещавшись. Хотя, наверное... Голодный вой Джема прервал бурное обсуждение. Миссис Бак вздрогнула, так будто в нее ткнули палкой. «Надо отнести бедняжку к матушке», — с упреком провозгласила она и наделила всех четверых мужчин суровым взглядом, словно обвиняя их в коварном замысле против невинного дитяти. «Где ваш лагерь, мистер Фрезер?» «Я провожу вас, мэм», — торопливо сказал Дункан. «Пойдемте». Роджер хотел было отправиться следом за ними, но Джейми удержал его за руку. «Не надо, пусть идут», — сказал он и кивнул чите Бак. «С Арчем я поговорю попозже. А пока что мне надо перемолвиться с тобой словечком, зять». От такого формального обращения Роджер слегка напрягся. Сейчас Джейми в подробностях объяснит, из-за каких таких недостатков он не может доверить Роджеру управление Фрезер Риджем. Вместо этого Джейми достал из спора на измятое письмо и вручил Роджеру с таким видом, будто бумага обжигала ему пальцы. Роджер быстро пробежался по строчкам и удивленно поднял глаза. «Собираем ополчение? Когда?» Джейми дернул плечом. «Никто не знает. Но все равно слишком скоро». Он уныло улыбнулся Роджеру. «Ты же слышал разговоры у костров?» Роджер кивнул. Обрывки сердитых речей всплывали между песнями, во время состязаний и за выпивкой, в маленьких компаниях под сенью высоких деревьев. Среди метателей бревен однажды завязалась драка. Бойцов тут же разняли, и никто не пострадал. Однако в воздухе, как дурной запах, витал назревающий гнев. Джейми потер рукой лицо, взъерошил волосы и глубоко вздохнул. «Повезло, что я сегодня наткнулся на старину Арчи и его женушку. Если дело дойдет до драки, а оно до нее, скорее всего, дойдет, то Клэр отправится с нами. В одиночку Бриане будет тяжело справляться с хозяйством». Сомнения Роджера окончательно рассеялись, когда он понял, к чему клонит Джейми. «В одиночку. Вы хотите, чтобы я помог вам собрать ополченцев?» Джейми озадаченно покосился на него. «Ну да. На кого еще я могу положиться?» Он натянул плед повыше, закрываясь от пронизывающего ветра. «Пойдем, капитан Маккензи», — сказал Джейми с легкой иронией. «Дел перед свадьбой не в проворот».